помнишь, что произошло там, в Калтанге? Кто нас тогда отправил в Долину Смерти? Мы так и не разобрались до конца с теми, кто стоял за всем этим. А теперь этот Тагир, он тоже оттуда. Надо разобраться со всем этим. Ты можешь не появляться в городе, а меня там точно никто не узнает». Дарс нахмурился, обдумывая мои слова. «Ты хочешь сначала в Калтанг, а потом разбираться с Тагиром? Тагир подождет, а вот Малах — нет. Впрочем, посмотрим». Керн и Айли подбежали к нам, отвлекая от разговора. «Папа, мы готовы лететь обратно?» — спросила Айли. «Конечно. Пора возвращаться, малышка». Мы загрузили на глайдеры запасы воды и поднялись в воздух. Дети снова были в восторге от полета, а Дарс всю дорогу молчал, явно сильно задумавшись над моими словами. По дороге назад обдумывал все варианты, но не пришел к какому-то решению. Решил вначале выслушать женщин. Вскоре понял, что зря это сделал. Вернувшись в лагерь, мы с Дарсом обнаружили настоящий женский бунт. Все женщины столпились в кружок между флайером и костром, и голоса их звучали все громче и возмущеннее. «В Калтанг мы не полетим!» — горячо воскликнула одна из женщин, которую не знал. «Там нет ничего. Ни домов, ни знакомых». «Да, у нас в Сандире есть дом», — поддержала ее Дая. «Там безопасно, мы знаем этот город. И торговцы нас знают», — добавила Ноза. «Мы сможем там как-то устроиться». Мы приглянулись с Дарсом. В ответ он лишь развел руками, мол, говорил же, что с женщинами не все так просто. «Послушайте меня внимательно», — сказал громко, подходя к ним. «Про ваш дом в Сандире знаете не только вы». Женщины замолчали и посмотрели на меня. «О том, что у вас есть дом в Сандире, наверняка знает Дамир», — продолжил. «И как только вы там окажетесь, он об этом быстро узнает. Как думаете, что он сделает после этого? С теми, кого должна была убить пустыня? Не стал им говорить, что как только появлюсь там, наверняка Тагир отправится в Сандир. К тому же, где документ, подтверждающий ваше право на этот дом? Но все знают, что это наш дом», — запротестовала Дая. «Мы ведь вместе с тобой его купили». «Да, вместе, но нам тогда выдали документ, подтверждающий ваше право на владение. Как понимаю, у вас его с собой нет». «Нет. Отец его спрятал, и мы не знаем где». «Без документа доказать что-то будет сложно», — жестко ответил им, а Дамир наверняка уже отправил туда людей. «Если сейчас не отправил, то обязательно отправит». Во второй раз за день увидел, как надежда угасает в их глазах. Ноза обняла Даю за плечи, а остальные женщины переглядывались с тревогой. «Но в Калтанге мы никого не знаем», — тихо сказала одна из жен купцов. «Что мы там будем делать?» «Зато у нас с Дарсом в Калтанге есть незаконченное дело», — объяснил им. «А потом?» — спросила мать Дай, которая до сих пор почти не говорила. Посмотрел на всех собравшихся женщин и детей. Их было слишком много, чтобы вести всех сразу. И, честно говоря, не все из них вызывали у меня доверие. «Слушайте мое решение», — сказал твердо. «Половина полетит с нами в Калтанг сейчас. Этого четверо», — указал на незнакомых мне жен купцов, — «ваши дети», а также перевел взгляд на матерей Дай и Нозы, — «вы тоже полетите с ними». «Что?» — возмутилась мать Дай. «Почему мы?» «Потому что я так решил, а я решил, как отрезал. Остальные останутся здесь под охраной дроидов и будут ждать нашего возвращения». Рик, начало было Дая, но поднял руку. «Решение принято. Дарс летит со мной. Мы берем половину вас в Калтанг, разбираемся с нашими делами там и возвращаемся. После этого решим, что делать дальше». Женщины начали протестовать, но уже не слушал. Направился к флайеру проверить системы. За спиной слышались возмущенные голоса. Дарс позвал его. «Подойди». Он приблизился, а женщины продолжали обсуждение у костра. «Ты готов к полету в Калтанг?» — спросил у него. «Конечно», — кивнул Дарс. «Ты уверен, что правильно поступаешь?» «Сейчас насчет Джон Малаха». Усмехнулся. «Помнишь, рассказывал тебе, благодаря кому здесь оказался? Увидев их сейчас, сразу вспомнил об этом и поэтому сразу включил в список улетающих для себя, решив, что подобного риска в жизни надо избегать». Глава 21, понятно, кивнул Дарс. «Что по дроидам?» «Оба дроида останутся здесь. Они обеспечат безопасность лагеря до нашего возвращения». Дая подошла к нам, держа Айли за руку, она зашла рядом с Керном. «Рик, мы хотим лететь с тобой», — сказала Дая решительно. «Вы остаетесь», — твердо ответил ей. «Айли и Керн остаются здесь в лагере вместе с вами». «Но никаких «но». Дроиды будут охранять вас, а мы вернемся как можно скорее». Айли дернула меня за рукав. «Папа, а когда ты вернешься?» «Скоро», — малышка погладил ее по голове. «Очень скоро». Она кивнула, но в ее глазах увидел понимание, которое не должно было быть у такого маленького ребенка. Ее пси-способности позволяли ей чувствовать больше, чем следовало. «А дядя Дарс тоже улетает?» — спросил Керн. «Да, Керн. Но дроиды защитят вас, пока мы не вернемся». Рини с остальными женами Дарса выглядели обеспокоенными, но не возражали. Они уже понимали, что дроиды обеспечат им защиту лучше любого из нас. «Что ж», — сказал, посмотрев на группу вылетающих. «Готовьтесь. Мы летим в Калтанг». Старшая из незнакомых женщин, худая и суровая на вид, подошла ко мне. «Скажи честно», — произнесла она тихо, чтобы не слышали дети. «Мы вообще выживем в этом Калтанге?» «Зависит от того, насколько точно будете выполнять мои указания», — ответил. «В Калтанге много опасностей, но и много возможностей спрятаться. Главное, не привлекать лишнего внимания». Она кивнула с мрачным пониманием. «А вы навестите Малаха?» — спросила мать Дай, в ее голосе слышалась тревога за мужа. «Если будет такая возможность», — ответил, стараясь не давать пустых обещаний. «Тогда передайте ему, что мы молимся за него». «Передам обязательно», — заверил ее, понимая, как важны эти слова для нее. Начался процесс погрузки. Тещи ворчали и высказывали недовольство размерами флайера, жаловались на тесноту и неудобства, но в итоге покорно заняли место во флайере. Четыре жены купцов вместе с ними с трудом разместились в задней части салона, постоянно переговариваясь между собой и обсуждая предстоящее путешествие. «Детей мы взяли к себе в переднюю часть, двоих решил взять себе Дарс, одного, я к себе». Малыш на коленях с любопытством разглядывал приборную панель, тыкая пальчиком в светящиеся индикаторы. «Не трогай ничего», — мягко сказал ему. «Это очень важные штуки». Дарс занял место второго пилота, проверил системы и посмотрел назад на наших пассажиров. «Все готовы?» Спросил с места второго пилота, как и я, рассматривая, как на заднем сиденье разместились шестеро пассажиров вместо двух. «Мы готовы», — ответила мать Дай за всех. «Только не очень быстро, дети могут испугаться». Получив утвердительные ответы, запустил двигатели.